Точнее, не потерял, ибо мудрено это сделать на снегу, а обнаружил другие, оставленные тяжелыми горными ботинками, с рубчатой подошвой, словно невесомое это существо, бегущее на каблучках, на ходу переобулось и двинулось дальше нормальным человеческим шагом тренированного в горах человека. Следы тянулись к хребту, к перевалу Дятлова. Ему вдруг пришла мысль, что валькирия таким образом подала ему знак. Спустилась вниз, запалила костер, оставила роспись свою в виде изящных следов от туфелек, а затем ушла назад своим же следом. И если не захотела показаться ему, значит, так надо. Повинуюсь Року. Он побрел назад к костру, полыхавшему высоким красным столбом. Склон хребта, густые шапки кедровника внизу и часть неба — все плавилось и колыхалось в огромном мареве. Он как-то по-детски ликовал и любовался огнем, может быть, впервые в жизни с такой остротой ощутив его магическую силу. До костра оставалось шагов 15, когда он внезапно увидел людей, стоящих полукругом. Скорее всего, они только что выступили из-за огня, скрывающего от глаз широкий коридор, и теперь стояли, протягивая руки и подставляя лица теплому излучению. Четверо мужчин в военном снаряжении, зимний камуфляж, перетянутый многочисленными ремнями, боевые передники с запасными магазинами, плоские, туго набитые вещмешки, подсумки, на головах сферические каски. Все, и даже лица, окрашено в бело-голубоватые тона с мраморными прожилками. У каждого под правой рукой висел короткий пистолет-пулемет типа спецназовского кедра, у одного, ко всему прочему, снайперская винтовка. Они откровенно поджидали, когда мамонт приблизится к ним, и не оставалось сомнений, что это примитивная, однако тонко рассчитанная засада-ловушка. Запалили костер, отвлекли его следом женских каблучков, а потом вышли из укрытия. Мамонт, оценивая ситуацию, продолжал двигаться к огню и незнакомцам так, как опытные охотники советуют приближаться к матерому хищнику, ни на мгновение не показывая виду, что тебе страшно. Он остановился возле костра. Ему оставили место возле него. И только сейчас рассмотрел, что все четверо — восточные желтолицые люди. Узкие раскосые глаза смотрели пытливо, настороженно и с оттенком той доброжелательности, за которой могло скрываться все, что угодно. Глава вторая. За 2 года работы спецотдела Арчеладзе по заданию папы подготовил 4 законспирированных базы в Москве и Московской области и 1/5, некий резервный отстойник на случай особого положения в Нижнем Новгороде. Причем на всех была создана полная моб-закладка авто и авиатехники, оружия, боеприпасов, средств связи, комплектов документов прикрытия и денежного довольствия в валюте. Все это делалось якобы для того, чтобы получить полную независимость спецотдела на все случаи жизни, а значит, объективность в розыске исчезнувшего золотого запаса. Арчеладзе знал, что при резком изменении политической обстановки в России он должен был уйти со всей своей командой на нелегальное положение вплоть до лучших времен или специального распоряжения патрона. И он ушел, хотя обстановка в государстве никак не изменилась. Он представлял себе, что такое выйти из подчинения папы. Великая тройка, Колченогий, комиссар и патрон немедленно соберутся, обсудят ситуацию, и непременно начнется обширный поиск и ликвидация, в том числе физическая, всего спецотдела. Разумеется, адреса всех баз были известны патрону, тем более этой учебно-тренировочной на Клязьме, а уходить и ложиться на дно следовало надежно и немедленно. Конечно, безопаснее сейчас было исчезнуть из Москвы, например, в Нижний Новгород. Именно так и решит Великая Тройка. И поиск начнет оттуда. Поэтому Арчеладзе остановился на самом, по его логике, удобном и нужном сейчас варианте — уйти на базу, которая проходила под кодовым названием «Душегрейка». Она располагалась на территории столицы, а точнее под ней, в бесчисленных подземельях Москвы. Организовали ее в ту пору, когда спецотдел исследовал возможность вывоза золотого запаса по системе подземных коммуникаций. Если в руках есть точная карта, шифры кодовых замков и ключи от многочисленных железных решеток и дверей,